Последний день лета, последний день лета, последняя капля волшебного света. Теплая песня ночного свечка, пока. И медленно свет фонаря сквозь листву, пока. Живу с ближнего на дальний, ветер чая пары, ветер без печали. Из этого неба, из этого сна луна. И черного мокрого моря волна беда. Да, да, ближнего до дальнего. Привет, лучая пара, ветер без печали. Thank you.